Глава 24. Школьный визит. Максим Туманский поднялся по широкой лестнице Львовской школы на второй этаж. В коридорах стояла непривычная тишина. Шли уроки. Из-за дверей классов едва доносились голоса учителей и ребячий гомон. Пахло мастикой, школьными обедами и той особой атмосферой, которая есть только в учебных заведениях. Найдя дверь с табличкой 4Б, Максим тихонько заглянул внутрь. Мальчики и девочки смирно сидели за партами, низко склонившись над тетрадями. У доски в глубокой задумчивости стояла Инга Хаимовна. Максим негромко постучал в дверь. Инга Хаимовна обернулась, увидела его и слегка зарделась. «Не отвлекаемся, продолжаем работать». «Я здесь, за дверями, все вижу и слышу», — объявила она и вышла в коридор. «Максим Николаевич, какая неожиданность! Очень рада вас видеть! Извините, что отвлекаю от урока», — улыбнулся Максим. — «Нужна ваша помощь по расследованию». — «Конечно, что угодно». Инга Хаимовна поправила волосы, затем зачем-то сняла, а потом снова надела очки с толстыми линзами. — «Мне нужен список учеников, которые присутствовали на экскурсии первой группы ветеранов, которую проводила, как ее звали? — Катя Ульяшова? — «Сейчас приведу ее», — кивнула учительница и скрылась в классе. Через минуту учительница вывела в коридор девочку с аккуратными косичками. — «Катя!» — обратился к ней следователь, присев на корточки, чтобы быть на одном уровне с ребенком. — «Помнишь, кто из твоих одноклассников был на экскурсии, которую ты проводила?» Девочка серьезно задумалась. — «Четверо было. Вергелес Слава, Николайчук Дима, Эмма Сокол и Вова Рюмин. Спасибо, умница!» — похвалил Максим. Когда девочка вернулась в класс, Максим обратился к Инге Хаимовне. — «Извините за дерзкое предложение. А можно мне прямо сейчас провести урок? Расскажу детям про работу милиции, погони, перестрелки. Они просто рты раскроют от восторга». Инга Хаимовна вздохнула и кокетливо улыбнулась. «Максим Николаевич, да с превеликим удовольствием. Но сегодня последний день перед каникулами, у нас четвертная контрольная по арифметике. Цейтнот полный. А после обеда я везу ветеранов на Лычаковское кладбище». «Куда?» Максим подумал, что ослышался. «Ой, да не пугайтесь вы так!» — рассмеялась Инга Хаимовна и мягко приложила свою ладонь к груди следователя. «Это уже не столько кладбище, сколько музей под открытым небом. Не хотите с нами?» «Не очень», — признался Максим. «На кладбище я всегда успею». Учительница с пониманием посмотрела на него, а потом добавила. «А знаете, для начала я сама бы не отказалась послушать ваши рассказы. Где-нибудь в уютной обстановке, например, в знаменитой львовской кавьярне. Вы там еще не были?» Максим понял, что прямо сейчас выпытать у детей информацию об анонимном письме не получится. Да и противозаконно это — допрашивать несовершеннолетних без родителей. «Инга Хаимовна», — сказал он, — «обязательно как-нибудь сходим в вашу кавьярню. А сейчас мне нужно сделать важный звонок». «Конечно, проходите в учительскую», — радостно согласилась она. В учительской Максим набрал номер городского отдела МВД. «Микитович слушает. Никифор, привет, это Туманский. Нужна помощь. Необходимо допросить четырех школьников 4 класса». «Понял. Нужны сотрудники, имеющие опыт работы с несовершеннолетними?» «Именно, самые лучшие. Чтобы ребенок признался, кто написал анонимное письмо про Бусько». «Сделаем», — заверил Микитович. «Дам лучших сотрудников. У меня есть две капитанши. У них огромный опыт работы в детской комнате. Когда нужно?» «Чем быстрее, тем лучше». «Завтра у нас выходной», — вслух прикидывал подполковник. «В понедельник начинаются каникулы». «Но это не важно, пойдем по квартирам. Со вторника, думаю, и начнем». Максим положил трубку и задумался. Где-то среди четверых школьников скрывался свидетель, который мог пролить свет на всю историю. Оставалось только найти правильный подход к ребенку и узнать, что именно он видел в школьном музее.